Глава 947. Дорога в преисподнюю. Однажды предку Джан Синье после многих лет изучения удалось раскрыть третий свиток. Когда он разглядел его, на лице предка появилось очень странное выражение. Взяв этот свиток, он ушел в затвор и не показывался никому на глаза тысячу лет. Когда через это время люди из клана пришли его проведать, то обнаружили там лишь третий свиток с иероглифом Джан и нефритовую табличку. Однако самого предка и след простыл. Если бы не это исчезновение, то, учитывая уровень культивации предка, никто, даже Громовой Дворец Бессмертных и древнейшие кланы, не осмелились бы конфликтовать с кланом Джань. Если есть предок, то есть и процветание, и слава для нашего клана. Однако все это исчезло вместе с нашим предком. Все изменилось после этого. Среди всех его потомков не нашлось бы того, кто не раздумывал бы, как найти и вернуть обратно Джань Синье. Но предок не погиб, иначе бы табличка с его именем раскололась. Говорил Ли Юнзы. Сотни мыслей роились в его голове. В клане Джань было всего 3 человека, которые могли взглянуть на второй свиток, однако никто из них не мог развернуть третий. Об этом Ли Юнзы никогда не говорил посторонним людям. Об этом не знали даже молодые послушники клана. Они почти все были уверены, что Ли Юнзы, как и старейшины клана, все же могут рассмотреть третий свиток. Так думал даже Джань Кунле. Ли Юнзы грустно улыбнулся. Он знал, что 3 человека, включая его самого, могут изучить и почувствовать второй свиток, но только и всего. А сейчас он собственными глазами увидел, как Сюйму мысленно вошел в свиток и погрузился в него, чего никогда не удавалось сделать тем троим. Данное действие не имеет отношения к уровню культивации и даже к умственным способностям и таланту. От чего это все зависит, Ли Юнзы так и не смог понять, хотя размышлял об этом очень долго. «Сюйму, если ты сможешь рассмотреть третий свиток, то мы заплатим тебе любую цену! Ты только скажи!» После долгого молчания наконец заговорил Ли Юнзы. Говорил он медленно, неотрывно глядя в глаза Ван Линю. Ли Юнзы, в числе прочего, вынашивал весьма эгоистичные побуждения. Конечно, он хотел отыскать своего предка, но кое-что было более важным. В оставленной предком перед его исчезновением нефритовой табличке была записана одна фраза. «Если кто-то из нашего клана Джань сумеет принять это наследие, то это сразу вознесет его на пик могущества!» Ван Линь очень долго раздумывал и, наконец, заговорил, качая головой. «С моим сегодняшним уровнем культивации я точно не смогу раскрыть третий свиток». После того, как он рассмотрел второй свиток, Ван Линь чувствовал, как сила основ разливается по его телу. Собравшись в единый поток, эта сила вошла в третий глаз на его лбу. «Это не имеет отношения к культивации!» «Ты просто попытайся! Любые твои требования всеми силами постараюсь выполнить!» С этими словами Ли Юнзы дотронулся до своего лба, и его небесный дух засветился лучом черного света, а затем из потока света вылетел свиток. И это был свиток с третьим иероглифом Джань. Глубоко вдохнув, Ли Юнзы бросил свиток Ван Линю. Ван Линь схватил свиток правой рукой и в этот момент ощутил исходящую от него ауру, от которой все внутреннее естество его сжалось и задрожало. Эта аура превосходила по силе второй свиток на очень много порядков. «Я совершенно точно не смогу его раскрыть!» Лоб Ван Линя запульсировал, чувствуя исходящую от свитка опасность. Ван Линь понял, если сейчас попытаться самонадеянно раскрыть его, то он не сможет принять и капельки его силы. «Ли Юнзы, господин! Если я попытаюсь раскрыть его, то это будет чистое самоубийство!» «Если я смогу его раскрыть, то просто не выживу после такого!» Ответил Ван Линь и передал свиток обратно. Ли Юнзы помрачнел. «Господин, я и сам хочу взглянуть на третий свиток. Когда моего уровня культивации будет достаточно, я сам отыщу тебя, чтобы попытаться это сделать. Однако если я сделаю это сейчас, то меня просто разорвет аурой свитка, и боюсь, тебе придется искать кого-то другого!» Проговорил Ван Линь, отступая назад на несколько шагов. Он был уверен, что Ли Юнзы не станет на него нападать, однако все равно Ван Линь был готов к такому исходу. Конечно, он не сможет его одолеть, но вот продержаться, пока не подоспеет Сэн Шуй, вполне. Ли Юнзы внимательно посмотрел на Ван Линя. Сотни мыслей носились по его голове. Конечно, он знал об опасной отдаче третьего свитка. На протяжении множества лет все, без исключения люди, которые пытались познать третий свиток, умерли. Даже он сам вплоть до сегодняшнего дня никак не решался попытаться это сделать самому. Сюйму же сделал весьма многое для региона Лутянь, и если попытаться заставить сделать его это силой, или же сам он это сделает и умрет, то Янь Лэйцзэ обязательно не оставит это дело без своего участия. Однако этого Лэй Юнзы не боялся. Он думал, что Янь Лэй Цзы, подумав как следует, придёт к выводу, что не стоит враждовать с кланом Джань во время войны из-за какого-то жалкого молодняка. Однако его пугал Цэн Шуй. Он считал Цэн Шуя настоящим безумцем. Он, разбушевавшись, обязательно постарается выяснить, из-за чего погиб Сюйму. Цэн Шуй прежде сразился с Сюй Шэнь Цзы ради этого Сюйму. Во время проведения награждения бессмертных Цэн Шуй убил представителя Громового Дворца. «Если я возьму Сюйму в заложники, то навлеку на себя беду», — мрачно размышлял Лэй Юнзы. Всё шло не так гладко, как он планировал. «За множество лет я в первый раз увидел, чтобы кто-то сумел разглядеть домен внутри свитка. Если же он погибнет, то придётся искать кого-то другого. И кто знает, сколько времени на это потребуется. Лучше сейчас показать своё дружеское расположение, и тогда появится шанс», — думал Лэй Юнзы. «Хорошо. Сюйму, ты поступил мудро и не стал спешить. Ты явно достоин своего звания Громового Бессмертного. Когда ты решишься взглянуть на третий свиток, то найди меня, и ты точно не прогадаешь. Я даю слово, что весь наш клан выполнит любое твое желание, если ты согласишься». Весьма вежливо заговорил Лэй Юнзы. Можно сказать, что он сделал инвестиции на будущее. Ван Линь изобразил на своём лице выражение благодарности и почтительно поговорил. «Благодарю, господин. Не беспокойся об этом». Лэй Юнзы с улыбкой кивнул и проговорил. «Хорошо, Сюйму. Если ты уже договорился встретиться с Цэн Шуем, то не стану тебя задерживать». Ван Линь попрощался с ним поклоном и, взмыв в небеса потоком света, исчез вдали. Как только он ушёл, лицо Лэй Юнзы скривилось в недовольной гримасе, и он пробормотал. «Янь Лэй Цзэ никогда не стала бы со мной ссориться из-за этой мелочи. Лишь Цэн Шуй. Однако этот Цэн Шуй не проживёт очень долго. Когда он умрёт, Сюйму... посмотрим, как ты попытаешься убежать от меня». Ван Линь покинул планету, несясь вперёд. На его лице было мрачное выражение. Он обязан был прийти по зову Лэй Юнзы, чтобы не обидеть его отказом. Если уж Ван Линь хотел в будущем обращаться к Лу Тянь за помощью в случае опасности, игнорировать просьбы не стоило. Кроме того, формально Ван Линь и Лэй Юнзы не были в ссоре, и потому не было даже повода отказать. И раз уж Ван Линь решился идти, то, конечно, он не мог отправиться туда неподготовленным. Даже если он и не договорился бы с Цэн Шуем о встрече на 10-й день, то всё равно был уверен, что может рассчитывать на помощь монарха бессмертных. Кроме того, Ван Линь полагал, что это не было для него бесприбыльным, и в дальнейшем его догадки были подтверждены реальностью. Он не только получил ещё капельку силы основ, но ещё и узнал о происхождении этих свитков, а также получил одну сферу Лофу. Если бы Ван Линь всё же отказался посетить Лэй Юнзы, то впоследствии проблем было бы в много раз больше. Всё же Лэй Юнзы один из самых сильных культиваторов Лу Тянь. Летя, Ван Линь всё размышлял над тем, что случилось. Постепенно морщины на его лице разглаживались, и вот уже губы растянулись в улыбке. Вскоре Ван Линь исчез в звёздном пространстве. Отыскав огромный валун, дрейфующий в звёздном пространстве, Ван Линь уселся на него и погрузился в медитацию в ожидании прихода Цэн Шуя. Через несколько дней в пространстве перед Ван Линем возникли волны ряби, и оттуда вышел Цэн Шуй. Появившись, монарх бессмертных принёс с собой запах свежей крови. Следом за Цэн Шуем из пространства начали появляться человеческие головы с выражением отчаяния на лицах. Всего их было не менее сотни. Ван Линь раскрыл глаза и улыбнулся. Уровень Цэн Шуя стал выше того, что был у него 10 дней назад. Очевидно, за эти несколько дней Цэн Шуй всё время убивал культиваторов и поглощал их силу. Убил он должно быть великое множество. «Все эти люди — культиваторы из области убийств, и все они наловчились прятаться. Нам с тобой нужно будет как-нибудь отправиться туда и захватить все эти головы», — проговорил Цэн Шуй, взмахивая правой рукой. В следующий миг головы за его спиной пришли в движение и образовали подобие кольца. «Бессмертная техника преисподней!» — возвестил Цэн Шуй, взмахивая двумя руками. В следующий миг изначальная энергия бессмертных забурлила в его теле. С оглушительным грохотом головы начали взрываться. Звуки взрывов звучали, не переставая. Кровавое облако начало заполнять пространство. Через несколько мгновений все головы перестали существовать. Цэн Шуй, окутанный красным туманом, поднял правую руку и начал вращать её всё быстрее и быстрее. Вскоре на его ладони уместилась вся сотня убитых им культиваторов, души заунывно стенали, и от этих криков Ван Линю стало не по себе. «Дорога в преисподнюю!» Холодно проговорил Цэн Шуй, и от его слов захваченные им души закричали ещё сильней. Переплетаясь друг с другом, души слились в единое подобие воронки, в центре которой зияла чёрная дыра. Из каждой души были вырваны воспоминания и знания об области убийств. Все знания и клочки воспоминаний убитых Цэншуем культиваторов объединились и создали проход, ведущий в определенную точку. Все мысли культиваторов об области убийства были собраны воедино, чтобы создать этот проход. Именно так работала техника бессмертных дорогов преисподняя. Черная дыра внутри воронки начала вращаться все быстрее. Она походила на разрыв в пространстве, на пустоту, однако по ту сторону можно было разглядеть величественный мир, окрашенный в красный цвет. Башни, вытянутые наподобие мечи и здания, парили прямо в пустоте. Вокруг в воздухе витали густые потоки яростицы. Среди всех зданий особо выделилось одно, которое было не менее 1000 джанов в высоту. От него шла целая паутина толстых железных цепей, которые соединяли эту башню со всеми остальными зданиями. Такова была область убийства. Эта способность весьма удобна, и когда-то была моей любимой. В глазах Цэншуй засветилось намерение убийства, в его руках появилась нефритовая табличка, оставив на ней заклинание, Цэншуй передал ее Ван Линю, а затем, не раздумывая, вошел в воронку. Ван Линь, усмехнувшись, принял табличку, подумав про себя, что любимая способность Цэншуя должна как минимум в один миг убивать и противника, и весь ворот и близких. Повернувшись, Ван Линь вошел в воронку следом за Цэншуем. Когда в области открылась воронка, то это сразу привлекло к себе внимание всех местных культиваторов. Следом из воронки раздался холодный голос. «Монарх царства бессмертных грома Цэншуй сегодня заберет то, что принадлежит ему, и уничтожит этот мир!» Этот голос, прозвучав, породил звуковую волну, которая, закрутившись в шторме, захлестнула окружающее пространство и наполнила его духом ярости и злобы. Гнев Цэншуя захлестнул всю область убийства. Бум-бум-бум! Башни одна за другой начали разрушаться от этого чудовищного напора. Что же все-таки скрывает это место? Что это за вещь, которая принадлежала Цэншую? Завладев памятью Сяньбао, Цэншуй по-настоящему разозлился. Подумал Ван Линь, выходя из воронки, его взору предстала область убийств звездного региона Альянса.